Глава 51. «Поздравляю с покупкой, Марта Эдер!» Мне протягивают ключи, и ладони касается приятный холодок металла. Поправлять фамилию устала, когда в документах явно указано Вавилова. Просто сжимаю в руке несколько длинных старинных ключей от ворот, входной двери и небольшого гаража. «И вот, как и обещала!» Итальянка, сегодня она в черном брючном костюме от Валентина, передает коробку с копошащимися и скребущимися котятами. «Это брат и сестра. Я бы не простила себя, если бы разлучила их». Мяуканье разлетается по всей конторе. «И куда я их? У меня столько дел распланировано, и пункт заботы о котятах точно не входит в важный список». «Вы только посмотрите, какие они чудесные!» Женщина приоткрывает коробку, и оттуда на меня смотрят два дымчатых котенка с большими глазками и крохотными ушками. Вылитые Мерсик и Жемчужинка. Ладно, сердце дрогнуло. Домой к Тане возвращаюсь через зоомагазин. В одной руке у меня коробка с мяукающими комочками, в другой — все, что необходимо. Корм, поилки, лоточки и пеленки. И каждому по игрушке. Марсику — голубую мышь, жемчужинке — розовую птичку. Меня почти соблазнили на лежанке, но с этого дня я обязана следить за своими финансами вплоть до доллара. Накопления потрачены сначала на машину, потом на дом. Я почти на нуле. А еще же нужно думать о переезде. Это сколько отдавать компании по перевозке вещей, чтобы с одного континента переправить вещи на другой? Значит, ты решилась. Таня поглаживает жемчужинку, кого же еще? И говорит с печалью в голосе. Да, дом пригоден для жилья, хоть и нуждается в ремонте. А когда я перевезу сюда машину, то буду более мобильной. Я успела связаться с агентством, где работала до встречи. Сама знаешь, с кем. Нервно запускаю пальцы в волосы. У них есть несколько проектов для меня. Не такие масштабные, но... Чудесно. Перекидываемся взглядами, и я замечаю в глазах подруги легкие нотки осуждения. «Ты сможешь присмотреть за малышами, пока я буду решать вопрос с переездом?» «Ты встретишься с Алексом последний раз?» Переводит тему, от которой мне хочется укрыться, а потом бежать. «Да», — говорю, подумав над ответом несколько минут. «Как бы ни закончились наши отношения, он все-таки оставил отпечаток на моей жизни». Пора поблагодарить за все. В конце концов, Алекс подобрал мне хорошую машину и купил работу моей мечты. Учти, он напарник Майка по команде. Кто знает, в какой из вечеров вы сможете здесь встретиться? Говорит загадочно, и у меня уже от волнения сводят все мышцы. Неожиданной встречи точно не избежать. Следующий день я провожу в новом доме. За столько лет простоя здесь накопились тонны пыли и грязи. Успеваю убрать малую часть. От старых вещей пахнет сыростью и затхлостью, и мне приходится избавиться от половины, пока оттащив их в сад. Как интересно здесь работает вывоз мусора. Перебираю мою посуду на кухне. Снимаю все шторы и занавески с окон. Разбираю шкафы и нахожу несколько комплектов постельного белья от известных итальянских брендов. Очень дорогих. Ваза на консоли в коридоре тоже с печатью известного мастера, а стул-качалка в зале — явно ручная работа. Мне достался дом с историей, и я провожу несколько часов рядом с книгами в поисках информации о семье, что здесь жила, и о строительстве самого дома. Сколько ему лет? Риэлтор называла цифру 160. Уму непостижимо. Но, увы, почти ничего нет. Только черно-белая фотокарточка с изображением «Как я решила, одних из хозяев дома. Довольно худощавая темноволосая девушка ростом намного ниже меня. И парень. Мужчина, скорее. Возраст не поддается определению. Ему может быть как 25, так и все 40. Они стоят обнявшись, около того самого мандаринового дерева. По их одежде делаю вывод, что фотография сделана в военное время. Когда на деревушку опускается вечер, а с ним и осенний холод, возвращаюсь в зал и долго смотрю на камин, к которому не притрагивалось долгое время. Очень долгое время. Самостоятельно топить не рискую. С моей удачей я могу спалить дом, а страховку еще не оформила. Решаюсь после переезда обязательно вызвать мастера. Камин — сердце дома. И одна из причин, почему мне понравилось это место. Поэтому, чтобы не окоченеть, надеваю на себя всю имеющуюся одежду. Мерсик с жемчужиной перестают исследовать территорию и забираются на кровать в спальне и сворачиваются клубочком. С интернетом тоже беда. И перед сном я беру книгу с многочисленных полок. Не сказать, что я все-все понимаю, но практика в итальянском не помешает. Я его стала забывать, уехав отсюда. Ранним утром меня будет будильник и тянущая боль во всем теле. С оттаскиванием мебели из дома во двор я слегка переборщила. Отсутствие горячей воды еще никогда не вызывало столько разочарования в жизни, как в это утро. Кофемашинка, оказывается, сломана. Это накидывает злость моему настроению, что и так не блещет радостью. Я завариваю чай из пакетика. На вкус, как позавчерашний отвар соломы. Из крана на кухне куда-то делась вода. Вся. Последней каплей становится Мерседес. Еще один предатель. Он оставил лужу на деревянном полу спальни. Прямо в центре, у двери на балкон. Главное, смотрит невинными темно-серыми глазками. Если бы коты умели говорить, то этот мелкий засранец свалил бы всё на свою сестру. Послушную и аккуратную жемчужинку, брезгливо смотрящую на своего брата. Этому Полу 160 лет. Еще раз так сделаешь? Слух обращаюсь к Мерсу. Ну точно с ума схожу. Я приму меры. Например, отдам обратно. Как тебе такое, а? Мерседес медленно моргает и широко зевает. Потом, вильнув коротким, мелким хвостом, разворачивается и уходит, не с первого раза запрыгнув на кровать. А пока собираю вещи в сумку и вихрем ношусь по спальне, предатель номер два подглядывает за мной. Не зря я дала ему такую кличку. За полтора часа до вылета я завожу своих питомцев к Тане. Вот еще одна проблема на мою голову. Перед всеми поездками думать, куда деть эту парочку. После проведенного с котятами дня я увидела, что жемчужинка — капризная девчуля, чистюля, а Мерседес — шумный и бесстрашный пацан. Они два проблемных комочка, и я, без сомнений, приняла их из рук хитрой итальянки. Уже в аэропорту пишу сообщение Алексу, неуверенная в том, что получу ответ. Последний же его звонок мне я сбросила, и наше общение резко прекратилось. «Сможешь встретить?» И стюардесса просит отключить телефоны. Самолет рейсом Рим-Майами выезжает на взлетную полосу.